Сколько раз я это видел. Кино, когда солдат уходит на фронт, прощается с девушкой, и это прощание длится, длится, и ни он, ни она не могут найти в себе силы его оборвать. Меня всегда раздражали эти куски фильмов, потому что, по моему мнению, они мешали воспринимать течение событий. А оказывается, что я просто-напросто был дурак и не лечился, потому что уже 10 минут стоял, держа ладони Танюшки в своих, сжав их перед грудью, и не мог уйти. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло лет 4 лет, не нажатый вовремя курок, солнечный день в ослепительных снах, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне. Я пошел, вздохнул я и, отпихнув локтем рукоять палаша, последний раз сжал ладонь Танюшки и зашагал по тропинке вниз. Я уходил не последним. Меня широкими шагами нагонял Север, придерживая на бедре шпагу, а еще несколько человек из всех трех отрядов по-прежнему стояли возле пещеры с девчонками. «С Кристинкой попрощался», — печально сказал он, подлаживаясь под мой шаг. «Плохо мне как-то, Олег». «Ага», — буркнул я. Север вздохнул. Его тонкое аристократическое лицо стало задумчивым. Он вдруг пропел негромко. Не зови, брат, за собой. Я пока еще живой. Жизнь моя, как ветер, кто там меня встретит. «Не замечал за тобой страсти к русским народным песням», — удивился я. «Я за собой ее тоже не замечал, однако вот, что-то другое не поется», — пожал он плечами под своей кожанкой. «Ага», — повторил я, — «как там у тебя?» Я помедлил и напел, как всегда, фальшиво. «Жизнь моя, как ветер, кто там меня встретит на пути домой?» Оглянувшись, я увидел, что Танюшка стоит с поднятой рукой наверху тропы, прямо в пронзительно-голубом небе.